задолго. Мне так грустно одной. Можно выпить по чуть-чуть, ведь завтра снова суббота. Если ты меня не понял, я пойду не с тобой. Для начала прогуляемся. Нет, лучше поедем, так быстрее доберемся. Я боюсь опоздать. Ручку дай мне из машины. Я хочу быть как леди. И не пей сегодня много. Я хочу поиграть. Мы закажем стол зеленый и немножечко виски. Я возьму в руку ки, а ты расставишь шары. И во что б мы ни играли, в русский, в пул или в английский, мы пожмем друг другу руки в завершении игры. Пойду не стану.